Глава 14. Демьян Одинцов. Я не узнаю собственный дом. Ощущение лютого пиздеца кроет каждый раз, когда я вижу мать, отца, их обреченные лица. Мать потеряла ребенка. Он был еще совсем крохотным, но она уже придумала имя, выкрасила в желтую свободную комнату, уже купила кроватку и коляску. Теперь вместо того, чтобы жить, она часами проводит в этой комнате, ругается с отцом, когда тот пытается ее вытащить. Мой дом теперь — усыпальница нерожденной девочки. Мать и меня замечать перестала. Разговаривать, смеяться. Как, собственно, и для отца я перестал существовать. Теперь у него две задачи. Вытащить мать из депрессии и отомстить ублюдку, который сделал это с нашей семьей. Я не против помочь. Мотаюсь с ним по делам, выясняю информацию под чужим именем. Наверное, я должен чувствовать единение с отцом, должен радоваться, что помогаю. Но меня только одна мысль грызет: поскорее съебаться из этой ямы. Даже моль больше так не вставляет. Сил на разговоры нет. Единственное, на что меня хватает в плане отношений, это приехать к Милене, трахнуться по-быстрому и свалить снова, чтобы решать с отцом дела. Наверное, если бы не нытьё Милены, я бы и не подумал появляться на выпускном. Забрал бы аттестат, тем более через 3 дня самолет. Но надо появиться, надо Милене все сказать, извиниться, подарок подарить на прощание. Не нужен мне никто. Не хочу иметь такую же болезненную зависимость, как у отца от матери. Когда твое настроение полностью подчинено ей. Когда ты жизнь положил на то, чтобы она была счастлива. Не, нахуй. Я хочу жить ради себя. Следовать своей дорогой без попутчиков. Каких угодно попутчиков. «Ты уже собрался?» Отец заглядывает в комнату, где я пытаюсь завязать грёбаный галстук. «Почти». Отец усмехается, подходит ближе, помогает. «Мы с матерью уезжаем сегодня, помнишь?» «Очередной психиатр?» «Не начинай». «Да, я уже кончил. Сколько можно ныть? У нее 2 живых детей есть, и она убивается по сгустку молекул?» «У меня есть идея одна. Не знаю, как она отреагирует». «Ты о чем? Помнишь, мы с тобой выяснили, что у Хворостовых, именно эта семья подстроила похищение матери по нашим данным, есть много врагов, которые хотят его линчевать не меньше моего. Ты придумал, как отомстить? Да, но не все сразу. Есть одна баба, которая тоже хочет Хворостову насолить. Она, правда, в тюрьме сейчас, но у нее есть план. Мне он по душе, тем более, что он включает в себя помощь Свете. Какую помощь? Нужно забрать ребенка из тюрьмы, он вот-вот должен родиться. А ребенок связан с Хворостовыми? Это их прямой наследник. Так, а что он делает в тюрьме? Долгая история. В общем, ты развлекайся, но будь на связи. Есть шанс, что скоро Света придет в себя. Только я уже буду далеко и не увижу этого. А еще не увижу, как отец творит хуйню, только чтобы к нему вернулась мать в том виде, в котором он ее любит. Отец выходит за дверь, я еще раз проверяю свой внешний вид. Идеально для того, кому, скорее всего, залепят пощёчину, для того, кто видит своих одноклассников последний раз. Я, наконец, отворачиваюсь от зеркала, спускаюсь из своей комнаты, кивнув нашей экономке. Последние дни общаюсь только с ней и отцом. Она цепляет мне на карман платок, я удивленно бровь поднимаю. «У меня нет насморка, Мария Михайловна». «А это не для тебя, а Болтуса, для дамы твоей. Потерянная эпоха джентльменов. Это тоже для твоей девушки». Протягивает она букет маленьких белых роз с краплениями сиреневых цветочков, от которых запах такой, что нос щекочет. «Подари обязательно». «Обязательно». Целую морщинистую щеку той, что уже давно заменила нам всем бабушку. «Спасибо». «Береги себя, Демьянчик». Перекрещивает она меня и отпускает. Я спускаюсь к машине, закидываю букет на заднее сиденье, невольно рассматривая пустое место. Как давно я не оборачивался туда. Как давно перестал даже замечать Асю, просто работая строго водителем вне экзаменов. Не особо заботился о том, как она добиралась домой, как сдала экзамены. Слишком сильно был погружен в темноту, которая окружила мою семью. Я, наконец, стартую, заезжаю за Миленой, что встречает меня в блестящем вырве глаз платье. Ее даже родители провожают. Отец жмет мне руку. Неудобно, пиздец, потому что я никогда не стану его зятем. Никогда не стану ей мужем. Садимся в машину, я гружусь своими мыслями и чувством вины перед этой девчонкой. Нормальной, в общем-то. Могла бы и другого парня найти, а не зацикливаться на мне. Но этот месяц только секс с ней еще держал меня на плаву. Вместо наркотиков, запоя, просто грубый секс, когда можно не думать о том, что чувствует там под тобой партнерша. «Демьян, ты решил?» — шепчет она, когда мы подъезжаем к школе. Учителя очень хотели устроить выпускной именно тут. Традиции нарушать нельзя. «Давай не будем о серьезном прямо сейчас, ладно?» Целую ее руку и выхожу из машины. Машу парням, что тоже уже тут. Открываю дверь Милене, что на каблуках почти с меня ростом. Под руку мы идем в школу, сразу поворачиваем в актовый зал, красиво украшенный к празднику. На сцене колонки, микрофон, много подвесных гирлянд. На столах стоят напитки и закуски. Ну что сказать, постарались. «Давай поговорим сейчас, пока праздник не начался», — донимает Милена, перемещая мою руку себе на талию. Я смотрю в ее карие глаза. «Демьян, пожалуйста, неужели я этот месяц была недостаточно послушной?» «Ты умница, Милен». Говорю, а самого отвернуться тянет, туда, куда голова Рязанцева смотрит. Он разве что рот не открыл, когда в зале, кроме всех прочих, появилась она. Кровь в венах закипает моментально. Я словно спал, а сейчас меня хорошенько так встряхнули. Вкололи в грудь адреналин. Краски вокруг меркнут, кроме одного яркого светлого пятна. Девушки, чье платье буквально кричит: «Я целка, отрахни меня!» Оно пиздец какое невинное, белое, из атласа, но в нем каждый изгиб читается, как открытая книга. Волосы сверху открывают тонкую шею, красные пятна смущения, что смотрятся, как следы от ударов руки. Рядом с ней Гриша смотрится совсем несуразно в своем синем костюме. Он ей тупо не идет. Ей больше я пойду. И мой твердый член между молочно-белых бедер. «Демьян, на меня посмотри!» Голос Милены как стекло. Я почти не слышу его за шумом пульса в висках. «Потом, Милен, сейчас вальс танцевать будем». «И?» «И репетировал я последний раз не с тобой».